Глава 15. Итак, вы снова его упустили. Шифт выловил тонкой серебряной ложечкой вишню из своего бокала. Медленно ее разжевал и со вздохом откинулся в кресле. Старость постепенно разъедала его жирное тело, притупляла желания и страсти. И только тщательно скрываемое властолюбие так и не смогла победить. Адмирал флота Келлендер, хоть и держался непринужденно, невольно отводил взгляд от этих непроницаемых, словно подернутый дымкой времени глаз, всегда невозмутимых и с виду таких равнодушных. Приглашение на виллу Шифта могло означать все что угодно. Конец карьеры, например. Или даже арест. У Келлендера был хорошо разработанный план, способный исправить положение. Но он не спешил использовать свой главный козырь. И потому лишь возразил. «Это не совсем так. Мне доложили о смерти человека, который вас интересует». Шифт поморщился. «Слишком просто, чтобы быть правдой. Те, кто использует подобные штучки, не утруждают себя особой выдумкой. Почти каждое невыполненное задание заканчивается чьей-нибудь смертью. Иногда такие мертвецы появляются потом в самых неподходящих местах». Адмирал побледнел от хорошо разыгранного негодования. «Мое ведомство!» «Не надо громких слов!» – остановил его Шифт, поморщившись. «Лучше скажите, мой друг, что вы собираетесь делать с Рэндболом?» «Мы его захватим». «Каким образом?» «Пошлем в район последнего контакта корабль-ловушку. На Рэндболе очень мало топлива, и на одинокий транспорт, я думаю, они клюнут». «Если Рэндбол так просто найти, почему не послать туда военные корабли?» «Я не говорил, что его просто найти. Своими локаторами дальнего обнаружения он засечет выход наших кораблей в открытый космос и сразу же уйдет в оверсайд. Для того, чтобы появилась возможность использовать рир-локаторы, мы должны подойти к нему почти вплотную». «А что сможет сделать одинокий транспорт с крейсером?» «Очень многое. Например, оснастит его скрытым рир-передатчиком». С минуту Шифт все же задумчиво и равнодушно, как в начале беседы, обсасывал вишневую косточку. Казалось, это занятие поглотило все его внимание. Но Келлендер знал коммодора не первый год и напряженно ждал оценки своего предложения. «Это может получиться. На транспорт для подстраховки возьмете нашего агента». Всхлип или стон, похожий на звук лопнувшей струны, но в миллиарды раз более мощный и совершенно неслышимый, достиг чутких приборов крейсера. Алый огонек на пульте известил капитана о том, что в досягаемости прямого хода из оверсайда вышел корабль. Он находился еще слишком далеко для того, чтобы локаторы смогли определить его тип. Но поскольку риры не уловили больше ни одного отраженного входа в оверсайд, я знал, что в течение, по крайней мере, нескольких часов в этом районе не появятся другие корабли. Как только компьютер подтвердил мои выводы, Рэндбол, закончив маневр разворота, словно гигантская хищная рыба, осторожно двинулся навстречу намеченной жертве. Я знал, что в Коморском флоте нет ни одного корабля, способного в одиночку противостоять Рэндболу. Пока мы шли в обычном пространстве, прикрывшись маскировочным щитом, противник не мог нас видеть на своих экранах, хотя сам отчетливо читался нашими дальними локаторами. Я переключился на рассеянное отражение, и силуэт корабля смазался, расплылось в бесформенное пятно. Зато теперь противник не мог уловить наших локаторных лучей.